сколько вертится шар земной. Не уйти от нее одной. Белая птица в сердце стучится. Открой. Завлади твоей душой. Мир навек поменяй твой. Белая птица в сердце стучится. Открой. Запирать дверцы, но уже в сердце живет. Завладей твоей душой. Мир навек поменяй твой. Белая птица в сердце стучится. Открой. Тебя найдет.